Глава 13. Сперва я была даже немного разочарована. Теперь я понимала язык книги. Она писала для меня. И да, это были заклинания. Но ведь Лара говорила, что заклинаниями сейчас не пользуются. Кстати, я не очень и поняла, почему, собственно. Внутри книга была значительно больше, чем снаружи. Содержала несколько сотен заклинаний на все случаи жизни. И чистые листы в самом конце. Туда я могла занести новые. Но или я неправильно читала, или еще не настал момент истины. Колдовать у меня не получалось. А вот силу внутри я чувствовала. Те самые встречные и параллельные потоки, которые я до этого видела при работе магических предметов, они причудливо сплетались и сливались, никогда полностью не смешиваясь. В книге было еще и некоторое количество сведений о магах. Но так-то ничего особенного. О тонкостях каждой из магии, о фамильярах, о предпочтениях в браке. Бытовика это не касалось. Они могли выходить замуж и жениться на ком угодно. Но вот брак Огненного и Водяного практически всегда был неудачным. Да много что было в книге. Но, увы, это все же не учебник. Как именно направлять потоки и использовать, книга не объясняла. Только рецепты. Ничего, уже совсем скоро начнутся занятия в школе. Ремонт в комнатах подходил к концу, и мне очень нравилось то, что получилось. Темно-синее в мелких редких звездочках спальни. После того, как свет выключали, звездочки немного играли разными оттенками цветов и тихонько затухали. Игрушка, да. Но мне захотелось каплю приятного каждый вечер. Для кабинета я выбрала такой же оттенок, какой был в приемной доктора. Очень мне понравилась легкая сумрачность ели. Но я не стала покупать полированную мебель. И дорого, и не особо нужно. Стеллажи для книг, письменный стол и журнальный столик, плюс два кресла. Мебель была без лака, матовая, дубовая. Спокойный, неяркий оттенок и красивая текстура. Именно поэтому мне не нужны были сложные модели мебели. Натуральное дерево красиво само по себе. Кресла были темного винного оттенка и камни. Я настояла, чтобы его сделали пригодным не только для камней, но и для обычных дров. Все же живой огонь ничем не заменишь. Обычная белая ванная с небольшими вкраплениями мозаики ярких цветов. Комнату для Леры Карри я предложила обставить ей самой на ее вкус. В конце концов, жить-то там будет она. А гардеробная пока так и осталась полупустой. По здравым размышлениям я не стала забивать ее одеждой. Я еще расту и буду худеть. Какой смысл перешивать полностью всю одежду каждый год? Да и не слишком я понимала, зачем столько. Всегда можно заказать, если что-то понадобится. А необходимый минимум у меня уже был. Портнихи владели бытовой магией, как и я. Но в гораздо меньшей степени, так что одежду сращивали только местами, а местами оставляли швы. В люксовых моделях, конечно, сращивали все края. Платья Синтии выглядели так, как будто их не сшили, а отлили, как пластик. На них вообще не было швов. Но такое искусство стоило слишком дорого. Ходить в таких одеяниях на занятия, где их можно за пару минут испортить реактивами, — глупость. Я уже знала, какие будут предметы в школе. Не слишком понятно, почему двухлетние курсы называются школой. Но что тут сделаешь? Традиция. А преподавать будут физкультуру, артефакторику, зельеварение, алхимию, бытовую магию. Плюс к этому каждый семестр будут давать основы другой магии, но только краткий курс — огонь, вода, земля, воздух. Зато физкультура будет ежедневно, почти столько же часов, сколько дается на бытовую магию. Мне это нравилось, но удивляло. Еще из хорошего было то, что я посетила косметический кабинет. Прыщей не осталось. Их просто вылечили за несколько часов, полностью. Оказалось, что у меня красивая кожа, матовая, тонкая и плотная. И оттенок красивый, золотистый, как очень легкий загар. Да и вообще, когда пропали россыпи мелких угрей, стало видно, что у меня вполне симпатичная внешность. Не модельная красотка, но и не уродина. А глаза зеленые. Волосы мне тоже подлечили и за бешеные деньги продали шампунь, рекомендуя не менять марку хотя бы 1,5-2 года. Обещали, что тогда густота останется навсегда. Честно, меня очень впечатлило. Я помнила, сколько я возилась, в том мире со своими прыщиками, а тут раз — и красотка. Нет, конечно, во избежание повторения таких высыпаний нужно утром и вечером протирать лицо лосьоном. Но сложность процедур на порядок ниже. В общем и целом, все было бы отлично, если бы не проблемы с Люцией. Ее трясло от ненависти. Общаться с ней было сложно, а ведь нам придется каждое утро вместе добираться в школу. Говорят, что все огневики излишне вспыльчивы. Боюсь, нам с ней будет тяжело. Но и заводить ей отдельный выезд я не стану. Это дорогое удовольствие. В чем-то я даже могла ее понять. У нее не будет столичного образования, а ведь она могла дойти до архимага. С другой стороны, что мешает ей отучиться сейчас и продолжать образование потом? Маги живут дольше людей, времени ей хватит. Если бы не деньги Грейс, вообще бы пошла в бесплатную обязательную школу. А там, хоть и такая же программа, учителя на порядок ниже уровня. Да и не учат там ничему серьезному. Точнее, задают главу по учебнику, и никто не будет возиться и давать дополнительный материал. Лера Витта, портниха, училась как раз в такой. Я вообще старалась больше расспрашивать окружающих. Тетушку Мага, и Леру Виту, Леру Кари, и девушек в салоне красоты, продавщиц в магазинах, и Лану. Спрашивала я о их жизни, поэтому все были достаточно словоохотливы, а я получала сведения об обычаях и учебе, о самых привычных людям вещах и значимых событиях. С вечера я приготовила все необходимое — сумку с учебниками, одежду и обувь. Завтра мы едем учиться.